Глава 8. Петля, наброшенная Пережогиным, туго сжималась и перехватывала горло, не давая дышать. Если не разорвать ее, — думал Степан, — она доведет свое дело до конца, не сжалится и обязательно задушит. Но еще оставалась, жила маленькая надежда, что все-таки поймут и помогут. И тогда он еще раз отправится в райцентр искать правду. Под громкий хруп промерзлого с ночи снега добрался утром до зимника, уже почерневшего на взгорках. Увидел тяжело выползающий из-за поворота крас и вскинул руку. Широкие колеса примяли ледяную корку и замерли. Чадные выхлопы висели в воздухе лохмотьями. Шофер, пожилой грузный мужик в замасленной до блеска фуфайке, кивнул головой и открыл дверцу кабины. Крас сдвинулся с места, и под колеса ему медленно и лениво поползла лента избитого и заработанного зимника. По правую и по левую сторону от него, накрытые оседающим снегом, выставив наружу голые сучья, валялись сосны, спиленные еще летом. Соснам этим была уготована одна участь — лежать до тех пор, пока они сгниют. На иных сучьях висела промасленная ветошь, на обочинах зимника — валялись железяки, пустые бочки, вспоротые консервные банки с яркими когда-то, а теперь уже поблекшими наклейками. А жирно блестели в протаявших снежных ямах остатки костров, возле которых бедовали шоферы. И так километр за километром тянулся зимник, похожий на путь, по которому в беспорядке отступало побитое войско, бросая свое снаряжение и вооружение, торопясь побыстрее унести ноги. Нет, пожалуй, наоборот, наступало, не оглядываясь назад, а целясь вперед и вперед. Шофер попался молчаливый. Он крутил баранку, угрюмо вглядывался в дорогу, время от времени открывал стекло, кашлял и сплевывал на дорогу. Степану тоже было не до разговоров, и он, еще раз окинув взглядом обочину зимника, закрыл глаза. Глядеть ни на что не хотелось. Под ровный гул мотора он не заметил, как задремал. Очнулся от неожиданного вопроса шофера. — Слышь, ты сам из Шарихи, а? — Сам говорю, из Шарихи, — Степан открыл глаза. — Оттуда, а что? — Да вот, спросить хочу. Там, говорят, какой-то чудак нашему Пережогину войну объявил. — Ну и... — Ну и... — шофер криво усмехнулся. — Ходил, говорят, ходил по конторам, правду искал и шизанулся. В натуре шизиком стал. Сидит теперь день и ночь. Жалобы рисует. Байку травят или на самом деле. Мне и фамилию называли. Выскочило из памяти. То ли Подберезов, то ли... Нет, вышибло. Дремота со Степана как рукой сняло. — Так ты знаешь его, нет? — переспросил шофер. — Да слышал, — невнятно отозвался Степан, лихорадочно подыскивая ответ. — Только насчет шизо, кажется, лишку хватили. Нормальный мужик. — Ну, если пока не шизик, — уверенно и зло заговорил шофер, — значит, сделают таким, будет настоящим или... Того хуже, в психушку без пересадки. Уж так сразу и в психушку. Шофер разозлился, словно Степан обидел его своими словами, ударил ладонями по баранке и торопливо, что совсем не подходило к его прочной основательной фигуре, зачистил. — Ты что, ты еще розовые фантики в карман собираешь? Зажмут в угол и измордуют. Он и впрямь начнет зеленых зайчиков на стене ловить. Не веришь? Глаза у шофера, когда он взглянул на Степана, сверкнули, как остро отточенное лезвие. Ты с такими, как Пережогин, дела, видать, не имел, а я на своей шкуре. Степан кивнул, и шофер больше не заводил разговоров до самого райцентра. Набычившись, смотрел на дорогу, и его тяжелое морщинистое лицо с плохо выскобленной щетиной было совсем иным, словно за дорогу оно успело постареть. Степан тоже молчал. Не хотелось ему говорить. Силы были нужны для другого дела, для того, чтобы разорвать кольцо, которое намертво захлестнуло горло. На окраинной улице райцентра он вылез из КРАЗа и скоро уже шагал по знакомому коридору райкома в знакомый до тошноты кабинет, где стоял все тот же широкий полированный стол, на котором стопками лежали красные пухлые папки, аккуратно затянутые белыми тесемками. Лежали листы, подслеповатые под копирку машинописи, сцепленные в верхних углах блестящими скрепками или тонкими иголками с пластмассовыми шишками вместо ушек. Вдоль кабинета лежала все та же ковровая дорожка, а по левую руку стояла стенка из темного дерева, какие стоят теперь во многих квартирах, и которые начиняют одним и тем же способом — половину под хрустальную посуду, а половину под книги. В этой стенке посуды не было, на полках ее, тесно прижавшись друг к другу, сверкая золотом тиснений, покоились толстые тома. И Степан, войдя в этот раз, случайно бросил взгляд на названия книг. Авторы книг, названия были столь внушительны и непоколебимы, что не вызывали даже самого малого чувства сомнения. Словно ударившись с разбегу, Степан озаренно подумал, но ведь они... наверняка не вызывает сомнений и у человека, который сидит за большим полированным столом. Пусть Степан не читал этих книг, не добрался, но он им верил. Что же тогда получается? Верят вроде бы в одно и то же, а живут по-разному. Степан скривил губы, поймав странное «вроде бы», и оно ему разом до конца обнажило пережогинские и коптюгинские дела, рев вертолета, идущего на посадку, размолотый гусеницами кедровник, искореженная раздавленная земля и, наконец-то, удушающее тупое кольцо, от которого он никак не мог избавиться, и еще самое последнее. Он зря пришел сюда. Незачем было приходить. Не нужен он здесь, потому как рушит установившийся порядок, вламываясь в него досадной помехой. Уже поздоровавшись с Величко, уже дойдя до середины кабинета, Степан хотел повернуть назад, но Величко, приветливо улыбаясь, словно и не было между ними крутого разговора, поднимался из-за стола, показывая вспыхнувший золотой зуб и одновременно указывая рукой на стул. — Прошу, товарищ Берестов, с чем вы к нам сегодня пожаловали? Величко не переставал улыбаться. Улыбка эта насторожила Степана, и он присел, наблюдая, как хозяин кабинета вытаскивает из ящика стола тонкую папку с бумагами и развязывает белые тесемки. На одном из листков Степан узнал свой почерк. — Вот видите, дело ваше растет. Сколько людей от работы оторвали? «Итак, в чем суть вашей очередной жалобы?» Величко переснул бумажки, вдруг вскинул глаза и заговорил с участием, даже с жалостью. «Извините, пожалуйста, товарищ Берестов, можно я один вопрос откровенно между нами задам? Может, вам полечиться? Мы бы помогли». «Я здоров». «Понимаете, я же говорю, между нами, вы не стесняйтесь». «Все», — подумал Степан, — «попробуй теперь докажи, что не шизик. Припечатали — не отмоешь». Он глядел на румяное улыбающееся лицо Величко, на посверкивающий под верхней губой зуб, и едва-едва сдерживал себя. Улыбка с лица Величко исчезла, и он стал медленно отодвигаться от стола к стене. Оказывается, Степан даже и не заметил, как подобралась правая рука, как сжался и налился кулак. Заметив, осторожно поднялся со стула и осторожно вышел из кабинета. Мягкий цветной линолеум в коридоре едва слышно поскрипывал под его шагами. Только на улице, отойдя от райкома на порядочное расстояние, Степан немного успокоился, словно вернулся из забытья. Остановился у высокого забора, плотно прижался к нему спиной, огляделся вокруг. Долго стоял, потом через силу, словно забор притягивал магнитом, оторвался от него и пошел, сразу постарев, обратно в центр поселка. Иного выхода он в эту минуту не видел. Районная поликлиника, двухэтажная, осадистая коробка из белого кирпича, стояла недалеко от центральной улицы на большом пустыре, где из снега начинали протаивать толстые сосновые пни с почерневшими срезами. Перед железными воротцами низенькой оградки Степан остановился, огляделся по сторонам, боясь, что его увидит кто-нибудь из знакомых, сам же усмехнулся над своей боязнью и взялся за холодную металлическую ручку. Воротца протяжно и визгливо скрипнули. Степан передернул плечами от противного, аж зубы заныли звука, и окончательно смирился. Поднялся на крыльцо, толкнул высокую стеклянную дверь, сморщился от густого больничного запаха и двинулся вдоль длинного коридора, приглядываясь к черным табличкам над кабинетами. Короткий и недолгий путь от забора до оградки с железными воротцами и от них до гулкого коридора с застоялым запахом лекарств показался ему неимоверно длинным. Он даже вспотел. И когда нашел нужный кабинет, возле которого на черном изрезанном диване сидели несколько человек, когда спросил, кто последний, и примостился рядом с худенькой, сгорбленной старушкой, незаметно вытер потные ладони о брюки. Очередь двигалась медленно, люди в кабинете подолгу задерживались, и тягостное ожидание становилось невыносимым. Степан, закрыв глаза и ощущая во всем теле усталость и разбитость, старался ни о чем не думать. Очередь за ним никто не занял, и в кабинет он вошел, когда на черном диване уже никого не осталось. Кабинет был маленький, тесный, и в нем, тяжело отпыхиваясь, мыл над раковиной пухлые и волосатые руки толстый круглый мужик, похожий на кубышку. Белый халат в притирку обтягивал его расплывшееся тело. Несмотря на объемы, врач был подвижен и говорлив. Вымыл руки, быстренько вытер их полотенцем, пригласил Степана садиться, а сам прошел к столу. Степан, глядя на врача, невольно сравнивал его с тугим резиновым мячиком, легко отскакивающим от пола. Коротко остриженная крупная голова легонько покачивалась, словно ее хозяин что-то напевал. — Что, жить будем или лечиться? — врач хохотнул и подмигнул ему. — Слышал такую байку? Вот как про нашего брата отзывается. — Так, а где карточка? — Я без карточки. — Ну, брат, порядков не знаешь. Сначала в регистратуру, а сюда с карточкой. — Нет, подождите, у меня просьба такая. Степан глубоко хватанул воздух и покраснел, и через силу, отдыхая после каждого слова, заговорил: — Справка мне нужна. — Про меня говорят, что я шизик, и нужна справка, что я нормальный. — Это уже интересно. Врач плотно уселся напротив, удобно уложил на толстых коленях короткие волосатые руки, склонил на бок крупную голову и приготовился слушать. Его маленькие, глубоко посаженные внутри глаза засветились внимательно и умно. — Подожди, давай с самого начала. — С самого начала рассказывай, а я буду слушать. Врач слушал. Волосатые руки лежали неподвижно, а глубоко вдавленные глазки не мигали. Видно было, что рассказ Степана ему интересен, и он этого интереса не скрывал. И когда уже рассказ закончился, установилась тишина, и слышны были только невнятные голоса из коридора, врач поднялся со стула, спрятал свои руки-коротышки в карманы халата и упруго закружился на маленьком пятачке между подоконником и столом. Внезапно он остановился и стал в упор разглядывать Степана. — Да, задачка без ответа. Ты не торопишься? Нет? — Ну, прекрасно. Для начала, дорогуша, я тебе один вопрос задам. Можно? — Так. Представим, что ты своего добился. Пережогина по шапке тебя похвалили. А дальше? — Что — не понял Степан. — Дальше что? Не думал? Я тебе расскажу, что будет дальше. Придет другой человек, и он будет точно такой же, как Пережогин. И третий, и четвертый, и пятый, и десятый. Все будет повторяться. Я здесь 6 лет живу. Поглядел и пришел к выводу. Живу в колонии среди колонизаторов новой формации. Знаешь, почему новой? Потому что 90% здесь жить не собираются. Нефть выкачают, лес вырубят, реки загадят и разъедутся по домам. По домам! Их никто не учит здесь жить. Наоборот, делает все, чтобы они не привыкали. Ни доброго жилья, ни маломальских условий. Все временно. И вопрос не в Пережогине, а в общем течении жизни. Врач говорил быстро и без запинки, словно читал по книге. Наверняка много об этом думал, если так сноровисто говорил. Словно подтверждая догадку Степана, он пояснил. Хотел в молодости быть большим ученым, а стал обыкновенным лекарем и доморощенным философом. Так вот ты, извини, конечно, смотрю на тебя и вижу яркое подтверждение тому, до чего додумался. Ты только не удивляйся. Да садись посвободнее, чего ты сжался? Курить будешь? Врач положил перед ним сигареты и спички, а сам продолжал упорно кружить на свободном пятачке между столом и подоконником. Вся беда в том, что мы становимся умными, когда наломаем дров. Без этого не можем. Сначала все развалим, разбазарим, испохабим, а потом героически начинаем восстанавливать. Вся наша история из таких примеров. Чтобы осудить культ личности, надо было миллионы людей угробить. Чтобы памятники реставрировать, надо было их сначала расколотить. И с природой то же самое будет. Спохватимся, обязательно спохватимся, когда от нее рожки до ножки останутся. Воздух будем в пузырьках за гривенник продавать. Пустыню сделают, а уж потом саженцы привезут. Зачем ты мне все это рассказываешь? Пытаюсь объяснить закономерность того, что происходит с тобой. Попробуй на все философски посмотреть. Катится огромный железный вал, железный. А ты выбежал, растопырил ручонки и кричишь «Не надо!» А вал гремит, скрижещет. И даже голоса твоего не слышно. И когда он тебя задавит, тоже никто не услышит. — А? — не понял Степан. — Движемся к общему безумию. Рубим сук, на котором сидим, и победно рапортуем, насколько сантиметров вперед продвинулись. Естественно, еще немножко времени, и будем за это рассчитываться. Железный вал и маленький человечек. А как же тогда быть с голубенькими глазенками сына? Как же забыть про них и бросить под железный вал? Ведь они, эти глазенки, не виноваты ни в чем. Почему они должны расплачиваться за чужие грехи? Нет, не верил Степан врачу, не верил и видел, что тот лукавит, красуется, произнося страшные слова. «Ну все, брат, я опаздываю. А справка?» «Слушай, да ты ничего не понял. Я тебе могу только один диагноз поставить. Социальная шизофрения. Повторить?» «Социальная шизофрения. Это когда катит вал, а перед ним стоит человек, растопырил ручонки и кричит «Не надо!» Но эта шизофрения к медицине не относится. Да и не могу я тебе справку дать. По нашим правилам она только по требованию определенных органов выдается. Врач смотрел на Степана, как на неразумного ребенка, довольный тем, что сказал, и тем, что он вот так жестко видит мир, его сегодняшний и завтрашний день. Дома, едва Степан перешагнул порог, грянул скандал. Начала его Лиза, начала яростно и заполошно. Услышав стук двери, выбежала из комнаты на кухню, покраснела до самой шеи и закричала, размахивая руками и подстегивая саму себя своим криком. Степан глядел на жену, да Лиза ли это, и не мог понять ни одного слова. А Лиза кричала о том, что вся деревня только о нем и говорит, что Степана называет дураком, что ей уже стыдно показаться на люди. Он отшатнулся. Уж с этой-то стороны, с домашней, никак не ожидал удара. А он настиг. Окончательно выхлестнул из-под ног землю, и теперь не на кого и не на что было опереться, кроме как на свою собственную злость. Степан рывком вскочил с лавки, сунул ноги в унты и сдернул с вешалки полушубок. — И можешь не приходить! — как палкой ударил ему в спину. — Лиза! Степан! — это уже кричали испуганными голосами, перебивая друг друга старики, но Степан и на их голоса не обернулся. Выскочил на улицу и побежал, хрустко обламывая подошвами унтов снег, оттаивший за день, а к вечеру успевший покрыться ледяной коркой. Бежал, не останавливаясь, не переводя дыхания. Вот и контора. В окнах горел свет. В узком коридоре Степан столкнулся с Алексеем Селивановым, откачнулся от него и распахнул легкую фанерную дверь Каптюгинского кабинета. Каптюгин сидел за столом и, сложив губы трубочкой, писал какую-то бумагу. На стук поднял голову, увидел Степана и сморщился, будто ему прострелило больной зуб. — Не морщись, Каптюгин, слушай, что я говорить буду. — Шизиком вы меня с Пережогиным окрестили. На копейки вместо зарплаты спихнули, премии лишили. С работы, чую, скоро выгоните. Так вот, собирай завтра собрание, будем при людях разговаривать. Я при всех скажу, какие вы есть деятели. Вот тогда посмотрим. Все не струсят. Каптюгин снизу вверх посмотрел на Степана. Не было у него на лице обычного благодушия, не улыбался он и не приглашал, как раньше, сесть и покурить, и баек своих тоже не рассказывал. Мягкое круглое лицо враз отвердело, глаза не суетились, а смотрели прямо и отчужденно. Надоел ты мне, Берестов, аж печень вздувается. Я тебе устрою собрание. Я тебе такое собрание устрою, что завоешь. Степан рванул ворот полушубка, на пол с костяным стуком посыпались пуговицы. Наступая на них, он вплотную приблизился к столу, навис над Каптюгиным, злорадно отметив, как тот отпрянул от него и сжался в своем кресле. — А я, Каптюгин, тебя задавлю. Вот сейчас, без всяких собраний, задавлю, хрен с ним, отсижу. Сколько надо, но тебя, гада, не будет. — Алексей! — сдавленно выдохнул Каптюгин. — Алексей, сюда! В коридоре затопали увесистые шаги, и сзади на Степана, цепко обхватив за плечи, тяжело навалился Алексей Селиванов, потащил к дверям. Степан не сопротивлялся. В какую-то секунду он разом обессилел, опустил руки и поддался, послушно выйдя из конторы на крыльцо. — Ты что, в тюрягу захотел? — в затылок бубнил ему Алексей. — Че, в тюрягу захотел? Посадят, глазом не моргнут, посадят. — Да пусти ты! — Степан дернул плечами, пытаясь освободиться от тяжелых рук Алексея. Тот отпустил. Жарко и душно было в полушубке. Степан рывком скинул его, остался в одном пиджаке и с облегчением ощутил телом весенний морозец. Тихо спросил, стал бы на собрании голосовать. Он был уверен, что Каптюгин, прежде чем собрать общее собрание, успел бы подсуетиться и перетолковать с мужиками. Поэтому, задавая вопрос, уже знал, каким будет ответ. Понимаю, что делаю. Такое. Строится я собрался. Баба опять же болеет, ребятишки. Ну, пошумлю я, а толку? Вот какой толк от твоего шума, а? Шишки одни. Ты, Степан, завязывай это дело, послушай меня. Но дальше Степан слушать не стал. Перекинул через плечо полушубок, осторожно спустился с крыльца и тоскливо оглянулся вокруг. Куда? Где найти хотя бы малое успокоение и надежду? Длинный день измочарил и выжил его, как мокрую тряпку, до последней капли. И он уже ничего не хотел, просто брел по широкой улице Шарихи, освещенной редкими фонарями, Слышал глухой гул машин на зимнике, хруп подмерзлой ледяной корки под ногами и тупо смотрел в землю. Лениво, как по обязанности, взлаивали собаки. Подвизгивая, ехал по соседней улице буран. На небе четко проклюнулся чеканный серпик только что народившегося месяца.